«Я готова, я отправлюсь с тобой в море». Знакомство Ли с командой было довольно забавным. Зара и Норту заметно поплохело, примерно как мне когда-то. Что касается Санджи, то тут все предсказуемо, он даже не смог и секунды продержаться. Один взгляд и парень потерял сознание и чуть не истек кровью, благо у нас теперь был врач, и она помогла ему. Нами и Робин тоже слегка пострадали от силы Ли, но не настолько, как мы. Вероятно, мужчинам держаться труднее из-за необычной красоты девушки, и это вызывает дополнительные проблемы. Прикоснувшись ко всем, она дала им иммунитет от своей ауры. После этого все вздохнули с облегчением. Зара и Норт пошли дальше пить, а Нами и Робин начали весело болтать с новенькой. В общем, знакомство прошло вполне неплохо, только бедняга Санджи еще был в отключке. Ну вот, почти все дела закончены. Новый Накама в команде, теперь у нас есть доктор. Можно и в новый мир отправляться. Правда, для начала стоит закончить последнее дело в раю, а именно битву при Маринфорде. Через неделю и пару дней, Казнеиса, я просто не могу пропустить такое веселье. Да и нужно закончить мои дела с Кизару. Я больше не позволю ему сбежать, стоит закончить все раз и навсегда. Конечно, я также не забывал об Имплдауне, на него у меня были свои планы, я просто не мог не побывать в таком легендарном местечке. Ну и в дополнение, стоило избавиться от Тича, этот хрен может вызвать проблемы, а в Маринфорд он наверняка явится, там его и прикончу. Глава 98. Маринфорд, он располагался на этой стороне Гранд Лайн, а за ним находилась святая земля Мариджоа. Недалеко был Импилдаун и Неослобби. Три крепости располагались в своеобразном треугольнике, в середине которого был огромный водоворот. В Мариджоа я уже побывал, было весело, а вот в Маринфорде. Хаймэм, да, в этот раз все может пойти совершенно не так, как в каноне. Мория мертв, Кизару ранен, Тич без фрукта, да даже Луффи вероятно не прибудет. В общем, все совсем иначе. Кто знает, чем закончится война в этот раз. Мы плыли несколько дней, а дальше нужно было действовать иначе. Ребята были готовы к битве, и уже вовсю точили оружие. Наш новый доктор также должна пойти. Алия не так слаба, как кажется, у нее хорошо развита воля наблюдения, и как оказалось, ее бабушка научила девушку защищаться. В купе с ее невероятной способностью к самоисцелению и способностью просто игнорировать боль при помощи фрукта, она довольно сильна. Хоть я и говорил, что буду за ней присматривать, это не значит, что она не будет сражаться, когда это нужно. Норд будет всегда рядом и, если что, прикроет ее в нужный момент, поэтому я особо не волновался. Битва опасная, но если она будет сидеть на корабле, а все будут сражаться, то это может плохо на нее повлиять. Да и судя по всему, она и не против, просто нервничает слишком, все же ей раньше не приходилось ни с кем драться. Мы команда, поэтому каждый должен поучаствовать в битве, иначе никак. Прежде чем идти в Маринфорд, я должен был кое-что закончить. Битва, думаю, будет еще не скоро, море хоть и тихое, но я думаю, это только начало. Эйса должны были уже забрать, поэтому, надеюсь, мне никто не помешает. Ребята остались здесь, а я отправился в путь, в Импилдаун. Я стоял над огромной крепостью, окруженную множеством боевых кораблей. По всему периметру была охрана и множество мортир. Будь я обычным пиратом, то проникнуть сюда было бы почти невозможно, но, я уже совсем не тот, что раньше. Я покрыл себя гравитационным барьером и начал медленно спускаться в воду. Вода не действует на фруктовика, пока его не касается, также это должна быть именно стоячая вода. Дождь или что-то подобное не подойдет. Именно поэтому силы фрукта вполне возможно использовать на воде и в воде. Замораживать, испарять, двигать. Даже Аокидзи без проблем замораживает стоячую воду и спокойно по ней передвигается. Поэтому я нашел неплохой метод попасть в легендарную тюрьму, а именно под водой. Когда я спустился достаточно глубоко, то остановился на уровне с несколькими маленькими окнами. Посмотрел внутрь здания и, вшух, мгновенно телепортировался, используя силы тьмы. Очень полезная способность, главное видеть место, а в купе с волей наблюдения, даже в зрении отпадает нужда. Попал я в комнату, полную дозорных и разных мониторов, выводящих изображения с разных мест тюрьмы. Судя по числам на стене, я пока на первом уровне, неплохо. Дозорные уже хотели что-то предпринять, но мгновенно отключились, когда я ударил по ним королевской волей. Я спокойно открыл дверь и отправился дальше. Мой путь лежал в самый низ, а также на специальный этаж, полный ньюкома или как их там. Стоило их освободить, раз Луффи не будет. Ну, а на последнем этаже я, конечно же, планировал разжиться новыми дьявольскими фруктами, а также найти тех, у кого награда повыше 300 миллионов. Эх, да это настоящий рай для прокачки. Ну и освобожу еще может кого, настроение у меня располагает. Идя по этажам, я встречал разное сопротивление, и оно быстро мной подавлялось. Разные странные существа, даже дозорные на меня нападали, но быстро проигрывали. Я встретил большого зверя-ящерицу и быстро его усмирил, сел на него и продолжил путь уже не один. Так я и добрался до 4-го этажа. Тут было жарковато, удивлен, как люди способны тут дышать, просто жуть. Пришлось ящерицу оставить выше, она могла не перенести температуры. 3-й этаж был неинтересным, я быстро пробил путь вниз, голодный от меня утомлял и нагонял тоску, поэтому я побыстрее оттуда свалил. Конечно, я не забывал о товарищах по ремеслу, поэтому очень много клеток разнес на части и освободил приличное количество людей. Правда, сомневаюсь, что они смогут сбежать, я, может, и вытащу кого-то, но точно не их. Убивать их смысла вообще не было, их награды были слишком маленькие, даже на 5-м этаже я, вероятно, не найду подходящих мне по наградам людей. Поэтому только 6-й этаж, только там я кого-то да найду. Пока я наслаждался температурой пылающего ада, то почувствовал чье-то быстрое приближение. Судя по ауре, кто-то не слабый, интересно. Я подождал несколько секунд, а затем появился тот, кого я ждал. Большой мужик, намного выше меня. У него были черные крылья за спиной и рога на голове. Цвет его одежды отличался от большинства встреченных мной охранников. Черный китель и красная рубашка. В общем, внешность у него была прям под стать страшному тюремщику. Он стоял в 20 метрах от меня и смотрел неотрывно. Я усмехнулся и спросил: «Чего смотришь, может, разойдемся мирно и никто не пострадает?» Магеллан фыркнул: «Еще чего, дьяволу, хоть и морскому, место в аду, я думаю, тебе стоит остаться. Ха-ха-ха, хорошо звучит, но неужели ты думаешь, что сможешь меня заставить?» Из тела Магеллана начала вытекать фиолетовая жидкость, и он грозно сказал: «Сейчас и узнаем». Я с улыбкой посмотрел на него, а затем мгновенно исчез и оказался у него за спиной. Такого поворота тюремщик не ожидал и попытался покрыть свое тело ядом. Но было уже слишком поздно, гравитация давила на него, а мой кулак несся прямо ему в грудь. Бум! Ка-ха-ха! Кулак пробил его спину, а сила фрукта была заблокирована. Магеллан медленно повернул голову и посмотрел на меня. Я улыбнулся и сказал: «Твой яд может быть проблемным. Неужели ты думал, что я буду ждать, пока ты соберешься с силами?» Магеллан криво усмехнулся, а затем его начало покрывать тьма. Когда я вышел из черной сферы, то с улыбкой подбросил странный фрукт фиолетового цвета с красным стеблем. Доку-доку-нуми, неплохое приобретение, может, найду, куда его деть. Управлять ядами, эта способность очень сильна. Фрукт Белоуса и Большой Мамочки, конечно, совершенно уникальные, но Доку-Доку тоже ужасно силен. В руках правильного человека этот фрукт может быть очень опасен. Ведь в руках Луффи даже обычный Гому-Гому смог показать такую мощь, а что бы смогу фрукт яда. В общем, я, естественно, его забрал, упускать такой подарочек я не собирался. Убрав дьявольский фрукт, я отправился дальше. Впереди был 5-й этаж, глава 99, БРР, тут и вправду холодновато. Этаж был еще хуже, чем предыдущий, я лучше переношу тепло, чем холод. Хотя, наверное, замерзнуть лучше, чем сгореть, даже и не знаю. Спокойно прогуливаясь по округе, я пытался найти место, где находится Ньюкома, так называемый Ньюкома Ленд или этаж 5-5. Спустя минут 10 поисков, в одном из углов тюрьмы, я ощутил большое скопление аур. Они отличались тем, что не были еле живыми, как у местных заключенных, а были более яркие. Я направился в том направлении и нашел неприметную скалу. Убрав оттуда снег, я открыл люк, напоминающий дверь, и вошел внутрь. Тут было теплее, чем снаружи, а чем дальше я шел, тем громче становились звуки. Это был смех, слегка неприятный смех. Когда я наконец подошел к большой двери, то смех был уже очень сильный. У меня даже мурашки по спине пробежали. БРР, может, мне не стоило сюда идти? Эх, Иванкова стоит вытащить, он важная персона в революционной армии, а они довольно полезны. Если они враждуют с мировым правительством, то им стоит помощь. Я вздохнул и открыл дверь. Возможно, мне не стоило этого делать, ведь зрелище, развернувшееся передо мной, немного подпортило мою психику. Куча мужиков в женской одежде, да еще и с косметикой и украшениями, Просто жуть. Они обратили на меня внимание, и кто-то крикнул: «У нас новенький, новенький, иди к нам». Затем ко мне начали подбегать мьюками и здороваться. Мне было слегка не по себе, но они вроде не были агрессивно настроены, поэтому я тоже никого не трогал. Я посмотрел на одного из них и спросил: «Где тут Иванков?» «Э, ты ищешь королеву? Зачем тебе королева?» Я грозно посмотрел на мужика, или, в общем, я грозно на него посмотрел и проговорил: «Я пришел вытащить его задницу отсюда, и времени у меня немного. Где Иванков?» «Ммм, фу-фу-фу, дорогой, ты пришел за мной?» Вдруг послышался голос из толпы. Затем все расступились, и я увидел его. Импария Иванков, большой мужик с непропорциональным телом и кучей косметики. В этом мире такое не считается за странность, поэтому я уже не удивляюсь. Его прическа в стиле афро была окрашена в фиолетовый цвет, а одет он был в женскую одежду, как, собственно, и все присутствующие. Я посмотрел на него и кивнул: «Да, думаю, драгону от тебя пользы будет больше, если ты сможешь свалить отсюда». «Драгону? Неужели? Неужели драгон наконец пришел за мной?» — с радостью в голосе спросил Иванков. «Какая разница? Собирай вещи и своих друзей, я вас забираю». Я не хотел отвечать на его вопросы. Насколько я помню, этот парень ждал драгона уже несколько лет, и если узнает, что я не от него, может и не согласится идти со мной. Меня это, конечно, мало волновало, но мне было несложно вытащить его, да и от него может быть какая-то польза. Иванков, конечно, не унимался и задавал кучу вопросов, я его игнорировал и заставлял торопиться. Когда они наконец собрались, то я затянул всех в пространство тьмы и ушел. Многие остались здесь, ну, это их выбор. У меня от этого места были ощущения похуже, чем от 5-го и 6-го этажа вместе взятые, поэтому когда я ушел, то облегченно выдохнул. В принципе, можно было их и не брать, но мне просто захотелось. В каноне они помогли Луффи, а мне захотелось хоть что-то сделать. Не скажу, что Мугивара мой друг, но я его очень уважаю. Хотя, наверное, я уважаю того Луффи из моего прошлого. Если бы не те воспоминания, то я бы, возможно, и не был сейчас здесь, не обладал бы нынешней силой и такими хорошими Накама. Ладно, что-то я отвлекся, пора идти на последний этаж, мне уже не терпится пролить кровь. Маринфорд. На главной базе дозора было тихо как никогда. Это было затишье перед бурей. Осталось пару часов до объявления всему миру об истинном происхождении Портгаса де Эйса. Очень скоро здесь разгорится великая битва, ни один из прибывших офицеров дозора не сомневался в этом. Каждый был наготове, кто-то боялся, кто-то беззаботно ждал, а кто-то стремился в бой. В небольшом офисе сидело двое мужчин в возрасте. Один из них был адмирал флота Сингаку, а другой — Монки де Гарп, вице-адмирал и герой дозора. Бам! Когда Сингаку получил очередную неприятную новость, то он разбил Ден Муси в дребезги вместе со столом. Такое поведение слегка удивило Гарпа, его друг хоть и бывает частенько в ярости, но не настолько. Вероятно, случилось что-то серьезное. Он отложил пакет с печеньками и спросил: «Чего случилось?» Сингаку поскрипел зубами и проговорил: «Снова этот ублюдок». «В смысле? Ты о ком?» «Джеймс Д. Мор. Пока мы здесь строим планы и готовимся к битве, этот чертов ублюдок пробрался в Импилдаун. Магеллан убит, множество заключенных устроили настоящий хаос, и неизвестно, что будет дальше». От такой новости даже Гарпу уже было не до смеха, он не стал ничего говорить и просто молчал. Сингаку сел на стул и вздохнул. «К черту все, после этой битвы я уйду в отставку, пускай другие разбираться с этим сумасшедшим, мне Роджера хватило». «Иракса». Со странной печалью в голосе проговорил Гарп. «Что, он-то тут при чем?» Гарб вздохнул. Он избавлялся от Тенрюбита, будто это грязь. Роджер был бесстрашным, но Рокс, он был просто безумцем, не обладающим никакими слабостями. Забыл, что он сделал со страной богов? Все места, где он проходил, оказывались в руинах и трупах. Если Мор дьявол нынешней эры, то он был дьявол прошлого. Сингаку нахмурился и сказал: «Конг говорил мне о его королевской воле, что она была очень похожа на ту, что была у него. Может, он его родственник?» Гарб фыркнул. «Невозможно, я бы точно об этом знал». «Да, ты не забыл, у нас там сын Роджера скоро будет казнен, может, пораскинешь мозгами и попытаешься что-то вспомнить, я точно в этом уверен», — грозно ответил Гарп и отвернулся. Сингаку вздохнул. «Ладно, извини, но нам не стоит это просто так оставлять, эти двое похожи, оба импульсивные и бесстрашные настолько, что становится не по себе. «Да, и что ты собрался делать?» — с насмешкой спросил Гарп. Сингаку пожал плечами и усмехнулся. «Я уйду в отставку, это уже будет не моя проблема. Ха-ха, ты сначала этот день переживи, старикан». «Кто тут старикан? Да я вообще-то младше тебя». Глава 100. Вечный ад, самый последний этаж Импелдауна. Многие заключенные с этажей выше даже не верят в существование этого места, но как ни странно, оно вполне реальное и довольно мрачное. Многие заключенные, оставшиеся здесь на пожизненное заключение, просто сходят с ума от одиночества. Для кого-то эта пытка хуже любой другой, с этажей выше. Конечно, часть заключенных здесь просто невосприимчивы к пыткам, но большинство уже давно не живые, не мертвые, а просто пустые оболочки. Я спустился сюда довольно просто, использовал грубую силу, проломил пол и прорвался вниз. Заключенные, которые меня интересовали, были, разумеется, те, чья награда превышала 300 миллионов белли. Конечно, большинство заключенных здесь просто уже с ума сошли, поэтому спрашивать бессмысленно. Да и те, что еще в норме, вряд ли станут рассказывать о своих наградах. Если бы я сидел в подобном месте, то был бы не особо разговорчив. Плюс, тут еще есть те, кто были неугодны мировому правительству и на деле не представляют угрозы и не имеют награды. Но, думаю, такие уже должны с ума сойти из-за слишком слабой воли. Ну, буду убивать тех, у кого аура посильнее, и тех, что слишком наглеют. Не понимаю, зачем дозор их тут хранит, убили бы, да и все, никаких проблем. Хотя, сейчас мне это на руку, уверен, тут очень много пиратов с наградой выше 300. Это место просто создано для моей прокачки. Я шел и ощущал все вокруг хаки наблюдения, полезная способность, можно почувствовать сильных духом людей. Такие зачастую обладают мощной силой и наверняка большой наградой. Хмм, может, стоило посмотреть что-то на посту охраны об заключенных, наверняка у них должно быть досье на каждого. Ну, полагаю, я уже слишком поздно об этом подумал. Ладно, придется действовать, как задумал. Эй, пацанчик, ты чё тут забыл? Эй ты, шкет, освободи нас. Пока я искал подходящего кандидата, то сталкивался со множеством выкриков, многие из них были нелестные. Эй, ты оглох, бзззз. Меня они начали утомлять, поэтому я хорошенько вдарил по ним королевской волей. Некоторые сразу же отрубились, а кто-то смог выдержать, поэтому я просто выпустил в них несколько лезвий тьмы. Бах, ха, эн нет, ха, убив человек 6, остальные вроде заткнулись и перестали кричать. На 6-м уровне снова воцарилась привычная тишина, а я продолжил искать. Первый, к кому я подошел, был гигант, точнее, в камере их было несколько, но меня интересовал лишь один из них. Он был единственный с нормальным взглядом, которым он неотрывно смотрел на меня. «Что тебе надо?» – спросил он грозно. «Какая у тебя награда за голову?» Гигант нахмурился и спросил. «Если отвечу, освободишь меня? Нет, я просто убью тебя. Ха-ха-ха-ха, а ты забавный. Сними с меня эти наручники, и тогда мы...» Вшух-бах! Звездная пуля пробила голову гиганта, и он тут же умер. Кровь медленно стекала с его лба, а голова безжизненно повисла. Когда туман вернулся обратно ко мне, в моей голове прозвучал знакомый металлический голос. «Бип, убит пират-гигант Вальвит. 286 000000 белли. Награда. 20 очков роста». Сразу после этого я покрыл гиганта силой тьмы и попытался почувствовать силы фрукта, но ничего не вышло. Не фруктовик. Тьма рассеялась, и я пошел к следующей жертве. Давненько я никого не убивал с хорошей наградой, еще со времен того змея. Жаль, этот был не фруктовик. Коллекционировать фрукты — довольно интересное занятие. 20 очков было не так уж много, но и этому я был доволен. Думаю, скоро я получу намного больше. Жаль, тут нет того парня с парамецией золота. Я бы не отказался от такого фрукта. Разумеется, я бы не стал его есть. Чтобы получить возможность пользоваться еще одним фруктом, нужно дорого заплатить, а я не могу пока себе этого позволить. Думаю, даже после Импелдауна я буду далек от этого. Мне еще со своими двумя управиться нужно, поэтому получать еще один не имеет смысла. Хмм, что там по наградам? Пираты. От 5 до 10 миллионов белли. Убито. 2. От 10 до 30 миллионов белли. Убито. 1. От 30 до 60 миллионов белли. Убито. 1. От 60 до 100 миллионов белли. От 100 до 150 миллионов белли. Убито. 3. От 150 до 200 миллионов белли. От 200 до 300 миллионов белли. Убито. 2. Дозор. Контр-адмирал. Убито. 3. Вице-адмирал. Убито. 1. Адмирал. Адмирал флота. Неплохо, думаю, после убийства пирата выше 300 миллионов список наград увеличится. Дальше я убил еще нескольких. Серый кардинал Морган, 264 000000. Награда, 5 очков роста. Беловолосый имба, 278 000000. К сожалению, после убийства имба награду вообще не дали, это означало, что лимит достигнут. Поэтому я решил поискать пиратов с более сильной аурой. В одиночной камере сидел лысый мужик с полностью татуированным лицом и телом, даже его глазные яблоки были в татуировках. Он смотрел на меня с какой-то безумной улыбкой и облизывался раздвоенным языком. Когда я подошел ближе, он прошипел: «Ша-а-ха, кто это тут у нас? Маленький мальчик, твоя королевская воля неплоха, ша-а, зачем ты убил того великана?» Я не ответил на его вопрос, а просто спросил: «Какая у тебя награда?» «Ша-а-а, какой невежливый, ладно, моя награда была целых 380 миллионов, неплохо, правда. Эх, когда-то давно я, бах, я сломал его наручники и сказал: если сможешь победить меня, то будешь свободен, согласен? Ша-ша-ша, хороши предложеницы, готовься умереть». После его крика, на его лысой голове началось странное движение, а затем оттуда стали вырываться красные волосы. Они были похожи на змеи, подобно им извивались и шипели. На руках у парня также появилась по крупной змее, но уже другого цвета. «Ну вот, считай, что ты уже Вшух, я не дал ему договорить, а просто отрубил голову лезвием тьмы. Затем в моей голове снова прозвучал голос: «Бип убит пират змеи Устарагрин Псайверн, 380 000000 белли. Награда, 1 очко развития, 100 очков роста». А после еще раз: «Бип, в связи с действиями носителя произошел пересчет данных. Система наград изменена. От 300 до 400 миллионов белли. Убито. 1. От 400 до 500 миллионов белли. От 500 до 600 миллионов белли. От 600 до 700 миллионов белли. От 700 до 800 миллионов белли. От 800 до 900 миллионов белли. От 900 миллионов до 1000000 миллиарда белли». Ха, как я и думал, неплохо, награды возросли аж до целого миллиарда. Теперь будет еще интересней. После этого, я покрыл мертвеца силой тьмы и начал вытягивать силу фрукта. Глава 101. После убийства того гиганта, мне пришла в голову простая идея. Вместо обычного убийства, освобождать тех, кого планирую убить. Это было разумно, ведь если они фруктовики, то используют силы своего фрукта, чтобы победить меня, и тогда мне не придется ломать голову о том, какие у них были силы. Ведь если бы я просто их убил и забрал силу, то получил бы неопределенный дьявольский фрукт, а это лишние проблемы. Когда сила плода была перемещена в яблоко, оно тут же изменилось и приобрело форму красного банана с обычным зеленым стеблем. Ну, вероятно, это фрукт, позволяющий контролировать змеи и выращивать их из своего тела. Теперь понятно, почему этого пирата зовут Змеюст. Закончив с этим, я направился дальше. Черный след Мирани была девушкой, хотя на нее она была не сильно похожа. Мужеподобная великанша с довольно агрессивным поведением. Я прикончил ее вполне легко. Фрукта не было, а вот награда была неплохой, целых 388 миллионов. За нее система мне выдала 1 очко развития и 80 очков роста. Такое бывает довольно редко, можно сказать, мне повезло. Следующий на очереди был парень с длинными руками, вероятно, из того племени длинноруких, о котором я слышал. Он был очень агрессивным, даже говорить со мной не стал, а тут же кинулся. Я освободил его, но фрукта он не показал, а когда я его убил, то понял, что показывать было просто нечего. Наград за его голову была тоже неплоха, 310 миллионов. Мне за него дали 8 очков роста. Убив еще несколько людей с похожими аурами, я понял, что стоит поднять планку. Поэтому дальше шли ребята уже посерьезней. Убив еще троих неслабых ребят, я закрыл область от 400 до 500 миллионов. Это были: Красный Джек, 420 000000. Награда, 100 очков роста, 1 очко развития. Шелкопряд Олестин Мурьев, 476 000000. Награда, 70 очков роста. Зумбис Прекрасный, 412 000000. Награда, 6 очков роста. Когда я закончил с ними, то также убил несколько дополнительных пиратов, чтобы точно ничего не пропустить. Ну а потом, я пошел к более сильным личностям. Однорукий седой старик с кучей шрамов на теле спокойно сидел в своей камере и насвистывал веселую мелодию. Он довольно выделялся в этой части этажа, так как его аура, пожалуй, была самой примечательной. Остальные силачи находились либо в северном, либо в южном крыле, а там, судя по всему, держат самых опасных. В этой тюречке было много похожих аур, как у этого старика, но лишь две, которые было достаточно сильными, чтобы даже удивить меня. Обе находились на противоположных сторонах друг от друга, я их оставил на десерт. Думаю, их награды заметно удивят меня. Я подошел к седому старику и спросил: «Надеюсь, ты знаешь условия?» Старик усмехнулся: «Кто ж их не знает, ты их четко объяснил, парень, но можешь убить меня сразу, я тебе не противник, да и сомневаюсь, что здесь хоть кто-то тебя остановит, даже если ты их освободишь. Тут как лет 20 не бывало никого, с такой силой, даже не попытаетесь бороться?» — спросил я удивленно. Старик покачал головой: «Незачем, я уже тут больше 20 лет, бороться уже поздно». «Ладно», — я взмахнул рукой и разрезал его наручники вместе с решеткой, затем улыбнулся и сказал: «Можете уходить, с вашей силой это вполне возможно». «Ты меня отпускаешь?» — подозрительно спросил старик. «Да, что-то мне не хочется вас убивать. Мда, похоже, слишком я сентиментальный. Те, кто трясся и умолял, были беспощадно мной убиты, а его мне захотелось отпустить. Он не был похож на остальных, мне просто захотелось помочь ему. Может, это и глупо, но с такой, как у него, силой, таких тут еще много, поэтому я ничего не теряю». Старки вышел из камеры и поклонился. «Спасибо, молодой человек, признаться, не ожидал такого подарка на старости лет. Меня зовут Бартоломей Агастон, один из тех, кто слишком досаждал мировому правительству, потому я и здесь. Могу я узнать ваше имя?» «Я Джеймс Д. Мор», — Бартоломей кивнул. «Д, значит, теперь понятно, обычно люди с инициалом Д вызывают много неприятностей, поэтому я не удивлен вашему здесь пребыванию». Затем он вздохнул и сказал: «Ладно, не буду вас задерживать, дозорные наверняка просто так вас не оставят, вам стоит поторопиться. Как я понял, вы убиваете сильных людей, вон там и там есть парочка пиратов». Старик показал на несколько дальних клеток и сказал: «Это близнецы Агусти, Марко и Барка. Они здесь довольно давно, их сила почти как у меня, мы когда-то сражались. Если вам нужно кого-то прикончить, то советую их в первую очередь, это еще те мясники». Я поклонился старику в ответ и сказал: «Спасибо, может, еще свидимся». «Обязательно, если вас дорога занесет в революционную армию, то найти меня будет нетрудно. Удачи, парень». Старик помахал мне и быстро ушел на пятый этаж. Значит, революционер, неудивительно, что он не вызывал у меня плохих ощущений. Надеюсь, не зря я его освободил, просидеть целых 20 лет, эх. Я направился к указанным стариком людям, они были недалеко друг от друга, их ауры были очень похожи. Когда я подошел к первому, то слегка удивился. Его внешность была очень необычной. Это был невысокий мужчина с тремя глазами. Два находились там же, где и обычных людей, а третий на лбу. «А во, трехглазый, вот это находка!» — с усмешкой проговорил я, подойдя ближе к клетке. Трехглазый посмотрел на меня и прорычал: «ГРР, ублюдок, что тебе нужно? Хочешь и меня убить?» Я кивнул. «Точно, ты готов?» Он ненавистно на меня посмотрел и фыркнул: «Иди к черту, если хочешь убить, то убивай». Я хмыкнул и разрезал его наручники, затем ударил его кулаком. Бах-бах-бах. Несколько ударов, и трехглазый разозлился и кинулся на меня. В этот момент его тело начало меняться. Голова стала похожа на львиную, а из нижней части спины вырос длинный хвост с острым жалом на конце. Его тело начало покрываться чешуей, а из пальцев вылезли когти, и именно тогда я взмахнул рукой. Эсвы-ща-ща. Кровь обрызгала стену, и голова с тремя глазами упала с плеч. Хоть он и почти трансформировался, но его сила не была мне угрозой вообще. Я быстро покрыл его силой тьмы и начал забирать фрукт. Мне его форма слегка напомнила мантикору, возможно, это какой-то мифический зан, неплохое приобретение. Глава 102. Когда я приступил к вытаскиванию энергии фрукта, в моей голове прозвучал голос: «Бип, убит пират, ядовитое жало, Марко Шастер, 500 000 000 белли. Награда: 1 очко развития, 100 очков роста». Когда я вытащил его силу фрукта, то услышал яростный крик: «Ублюдок, ты убил моего брата. Клянусь, я прикончу тебя, мразь». Из клетки неподалеку на меня яростно смотрел пират, который был как две капли воды похожий на того, которого я только что прикончил. Я посмотрел на него и усмехнулся. Хо, а вот и второй. Затем я мгновенно переместился к нему и разбил решетку. Бам-шух, разрезал его оковы и ударил кулаком. Пират громко закричал и атаковал. «Сдохни!» Его кулак покрылся чешуей, а ногти превратились в когти. «Шух ты ша-ша-ша-ша!» Я уклонился от удара когтя, но на стене остался довольно заметный след от когтей, который постоянно увеличивался из-за странной зеленой жидкости. «Хэмэм, ядовитый, что у тебя за фрукт?» — спросил я, уклонился от очередного когтя. «Сохни, сдохни, сдохни!» Пират не отвечал, а все яростнее и яростнее атаковал. Но вдруг его тело начало меняться и расти в размерах, причем очень заметно. До этого его сдерживали оковы их кайросики, но теперь он показал всю свою силу. Он рос очень быстро и из-за того, что не вмещался в камеру, потолок и стены начали ломаться. Я отошел в коридор и стал наблюдать за процессом его трансформации. Очень быстро он принял конечную форму. Огромное существо с крыльями и длинным хвостом, на конце которого было острое жало с капающим с него ядом. Его шея, как и большая часть тела, была покрыта шипами, а голова очень сильно напоминала драконью. С его клыков капал яд, а его янтарные глаза были наполнены ненавистью и яростью. «Гра-а-а!» Он громко взревел и бросился на меня, места тут было не очень много, но его это не останавливало, он без проблем разрушал все препятствия. «Надо же, похож на дракона, но из-за странного хвоста и яда, не совсем, вероятно это виверна, или что-то подобное. Удивительно, один брат мантикора, а другой виверна. Этот мифический заан что, растет на каждом кусту? Мне этот чертов ящер слегка надоел, слишком много яда и куча шума, поэтому я взмахнул рукой и послал огромное звездное лезвие. Шух из кэрэрэрграа. Голова существа была легко отрублена, и он издал последний предсмертный вопль, а затем медленно начал трансформироваться в человека. Я быстро покрыл его силой тьмы и начал вытягивать силу фрукта. В это время прозвучал знакомый механический голос. «Бип убит пират ядовитый коготь Баркашастер, 550 000000 белли. Награда. 1 очко развития, 90 очков роста». Ха, убить этих братьев было действительно хорошая идея. 190 очков и 2 очка развития, да этот джекпот. Плюс еще о двух плодах забывать не стоит. Этот старик действительно оказал мне огромную услугу. Развеяв купол тьмы, я подбросил новый дьявольский фрукт и усмехнулся. Неплохо, надеюсь это и вправду мифический заан, а не жалкая подделка. Вроде виверна и мантикора мифические звери, поэтому фрукты тоже не могут быть обычные. Форма плода была похожа на ями-ями, но цвет отличался. Он был темно-зеленый с маленькими завитушками, а его стебель был слегка коричневатый. Фрукт же его брата, заан мантикоры, был оранжевого цвета, с зеленым стеблем. Неплохое приобретение, в коллекции такие пригодятся. Я убрал фрукты в пространство тьмы и пошел искать еще жертву. Следующий, к кому я подошел, выглядел довольно знакомо. Это был высокий и широкий старик с зеленой бородой в форме буквы W. Хэмэм, W. О, точно. Ты Бренди Ворлд? Я Бренди Ворлд сопляк. Грозно прорычал мужик. Да, да, я так и сказал. Ты же слышал условия? Ворлд грозно на меня посмотрел и фыркнул. Зазнавшийся мальчишка, думаешь, если есть сила, можешь делать все, что вздумается? Я кивнул. Думаю, да. Иначе почему бы мировое правительство вело себя столь нагло, Тенрюбита, рабство и прочее? Разве не благодаря силе они все это имеют и делают, что хотят? Ворлд обвел меня взглядом и засмеялся. Бороро, тоже верно. Эти чертовы собаки лишили меня самого дорогого, но если бы я был сильнее, то я бы разорвал их в клочья. Я наслышан о тебе, пират, желающий свободы, но из-за своей натуры попавший в клетку. Похоже, страх тебе не особо знаком. Зачем было дозорных убивать? Пират сплюнул и сказал. Ха, я пират, с чего бы мне с ними цацкаться? Нечего было меня трогать, а когда я выберусь из этой дыры, то они еще пожалеют. Я хмыкнул. Как же ты выберешься, если я тебя прикончу? Бороро, умеешь ты настроение испортить? Раз хочешь убить, то убивай, ни хрен выпендриваться. Я задумался, а потом махнул рукой. Пес с тобой, ты мне напоминаешь настоящего пирата, которых уже осталось слишком мало, так что можешь валить отсюда. Вшух-дзынь. Я разрубил оковы Ворлда, и он тут же встал, посмотрел на свои руки и воскликнул. Черт, да ты мой герой. Я хмыкнул. Сваливай уже, может еще свидимся в море. Ворлд пристально на меня посмотрел и кивнул. Да парень, признаться не ожидал. Ну, я пошел. Помахал мне рукой и бесстыдно убежал. Я усмехнулся и направился к следующему пирату. Вшух-бах-бах. Ха, Эннеид, издав последний вопль, Пират в форме паука умер и принял обратно форму человека. Я быстро забрал силу фрукта и пошел дальше. Я получил дополнительно за странного белого паука, а также очки роста, целых 3 штуки, после убийства одного великана по прозвищу Сумрак. Награда у него была так себе, а фрукта и вовсе не было. В общем, неплохо, еще один фрукт лишним не будет. Что там по наградам? От 300 до 400 миллионов белли, убито. 5. От 400 до 500 миллионов белли, убито. 5. От 500 до 600 миллионов белли, убито. 5. От 600 до 700 миллионов белли. От 700 до 800 миллионов белли. От 800 до 900 миллионов белли. От 900 миллионов до 1,000000 миллиарда белли. Отлично. В тюрьме осталось только 2 более-менее сильных ауры. Думаю, дальше 800 миллионов пиратов я тут не найду, но мне и этого уже достаточно. Скорее всего, люди с большей наградой либо на службе у Йонка, либо их просто не могут поймать. Прокачка вышла славной, даже не знаю, куда распределять очки. Теперь я определенно стану сильнее и, вероятно, придется залечь на дно, чтобы стабилизировать силы после этой прокачки. Мда, не успел выйти из затворничества, а теперь снова, эх. Глава 103. На 6-м этаже Импилдауна, в самом дальнем конце коридора, в одиночной холодной камере сидел человек. Он был не очень высокого роста, из-за темноты места его почти было не разглядеть. Седые волосы и длинная борода закрывала почти все его худое тело, одетое в обрывки одежды. Он был настолько тощим, что казалось, будто он и не взрослый мужчина. Даже его кости были очень тонкие, поэтому он не вызывал никаких опасений. Самый обычный, неприметный старик, ничего особенного. Самым странным было то, что рядом с ним сидел еще кое-кто, но это был не человек, а самый настоящий кот, большой и рыжий, с растрепанной шерстью и длинными усами. Его яркие зеленые глаза были очень хорошо видны в темноте. Кот сидел рядом со стариком, словно его верный охранник, не двигался, а просто смотрел вдаль, к медленно приближающемуся силуэту, не отрывая взгляда. Когда силуэт подошел уже достаточно близко, старик вдруг открыл глаза и медленно поднял голову, чтобы разглядеть нового гостя. Когда Мор подошел к камере, старик улыбнулся и проговорил: «Приветствую, приветствую, чем могу помочь?» Когда я подошел к клетке со странной атмосферой, то слегка удивился. Внутри сидел худой старик, прикованный оковами кайросики к стене, а рядом с ним находился большой рыжий кот, который неотрывно следил за каждым моим шагом. Кот в тюрьме, как странно. Когда старик поздоровался, я спросил: «Кто вы?» Он вызывал у меня смешанные чувства, он не был похож на типичного заключенного, каких я тут видел. В его глазах не было желания сбежать или какой-то безумной агрессии. Они были яркими и наполненными жизнью. Даже темная камера, в которой он находился, будто его вообще не волновала. Но следующий жест старика просто шокировал меня. Он достал руку из наручников Скайросики, как ни в чем не бывало, и погладил кота. Тот замурчал, но взгляд от меня не отрывал. Затем он засунул руку обратно и улыбнулся. «Меня зовут Саргон, Гриф Д. Саргон, а тебя?» Я пристально посмотрел в зеленые глаза старика и проговорил: «Меня зовут Джеймс Д. Мор. Вахохо, очень приятно, Мор». Старик склонил голову на бок и посмотрел мне за спину, затем усмехнулся. «Хо, похоже, ты тут уже давненько. Извини, я что-то задремал и не увидел. У тебя случайно нет саки?» На вопрос старика я немного задумался, а потом, бам, я сломал дверь камеры и вошел, сел напротив старика, а затем вытянул руку. Ху-у-у, из темного измерения достал бутылку и 3 чашки. Поставил одну себе, а 2 других старику и коту. Кот на меня странно посмотрел и мяукнул. Вахохо, похоже, ты ему нравишься. Лоски довольно привередлив к гостям, но саки он любит не меньше меня. Я разлил саки и поднял чашку. До дна, кампай, мяу. Все втроем выпили, и я спросил: «Какой странный кот, он держит чашку». Кот на самом деле держал чашку лапками и медленно пил саки. Да, Лоски довольно умен для кота, я нашел его еще котенком. Я разлил еще и сказал: «Похоже, кайросики бесполезны, так почему вы не сбежали?» Старик отпил и усмехнулся. «Сам посмотри». Затем он немного развернулся и показал мне часть спины. Сначала я не совсем понял, но когда увидел 2 огромных крюка, воткнутых в его спину, то до меня наконец дошло. Не знаю почему, но меня это слегка разозлило. Ублюдки. Да, поначалу я так же говорил, но со временем привык, теперь даже и не больно. Вероятно, моя плоть срослась с ними, поэтому можно сказать, что я прирос к этому месту. Мяу. Жалобно мяукнул кот. Что же вы сделали, раз они приковали вас таким образом? Саргон усмехнулся. Ну, много чего. Лет 40 назад я плавал в одной команде пиратов, мы творили много чего, чем я не особо горжусь. Хотя, здесь я не за это. Когда-то в прошлом, люди мирового правительства напали на лес, который был моим домом и родиной. Там росла особая древесина, из которой я и мой отец создавали славные корабли. Но лес был вырублен, а мой старик... В общем, в юности по глупости я стал пиратом и покинул дом и не смог защитить его. Но когда вернулся, старик с добротой посмотрел на кота и сказал: «Зато там я встретил Лоски». Ну а потом, я отправился за расплатой. Наш капитан был кровожаден и безжалостен, возможно, чему-то да он нас научил. Поэтому я заставил их заплатить сполна, но чертов конг поймал меня, с тех пор я здесь. Я вздохнул и отпил саке, затем спросил: «Так ты плотник?» Саргон кивнул: «Да, был когда-то в прошлом. Капитана убили почти в то же время, когда я сюда попал, а все, кого я знал. В общем, даже если бы я и мог сбежать, какой смысл?» Я задумался и спросил: «Хэмэм, раз лес был вырублен, должно же хоть что-то остаться?» «Ну, может быть, я больше туда не возвращался, поэтому не уверен». «Тогда почему бы тебе не вернуться? Может, твой дом еще не полностью разрушен?» Старик криво усмехнулся. «Парень, дом это не кучка деревьев или теплая кровать, дом это...» Старик посмотрел на кота и сказал: «Те, кого ты любишь и кто тебе дорог». Его слова заставили меня улыбнуться и вспомнить немного прошлой жизни, тех, кто мне был дорог когда-то давно. А затем я вспомнил моих Накама. Может, мы и не были так же близки, как они были с Луффи. Все же мне далеко до его суперсилы, позволяющей заводить друзей везде и всегда. Но для меня они тоже дорогие люди. За долгое время плавания с ними, я привязался к ним, и мы стали уже не простой пиратской командой. Поэтому можно сказать, что для пирата дом это не родина, а его команда. Хотя, наверное, не все пираты такие. Я вздохнул и посмотрел на старика. Может, тебе здесь и неплохо, но твоему другу определенно. Здесь темно и сыро, да и нет саки. Кто захочет жить в таких условиях? Старки посмотрел на кота, а потом на меня и с усмешкой спросил: «Да, и что же ты предлагаешь?» Я хмыкнул: «Да ничего особенного, у нас на корабле нет плотника. Ты бы идеально вписался в эту роль. К тому же, сидя здесь, вы просто тратите свои жизни впустую, а в море можно найти все что угодно». «Море, да, Хэмэм, ну, я не против, а ты?» Старки посмотрел на кота. «Мяу». Кот громко мяукнул и завилял хвостом. Саргон кивнул: «Хорошо, мы согласны, а теперь вытащи эти железяки из меня, будь так добр, тебе же не нужен плотник, калека». Глава 104. Когда я вырвал довольно острые крюки из спины старика, то кровь начала заливать все вокруг. Но Саркон особо не переживал, он встал и потянулся. «Уаха, давненько я не чувствовал такой легкости. Тебе бы к врачу», напомнил я. Старик махнул рукой: «Да не стоит, потерплю. У тебя на корабле ведь есть доктор?» «Есть». «Ну и славно, до тех пор постараюсь не помереть». Я кивнул. «Хорошо, сейчас закончу еще дельце и можно уходить». Саргон поднял кота на руки и босиком выбежал из камеры. «Ехуу, я свободен». «Мор, КХМ, то есть капитан, чего у тебя за дело?» Я криво усмехнулся его поведению и пошел вперед. «Нужно прикончить кое-кого, а затем мы уйдем». «А, ну это запросто, идем». Мелкий старик шлепал по холодному полу босыми ногами и следовал за мной. Его длинная борода немного касалась пола, поэтому он иногда на нее наступал. «Мда, похоже, я погорячился, когда посчитал его нормальным. Ну, если бы я просидел в тюрьме столько, сколько просидел он, то, наверное, и не так бы себя вел. А как к тебе кота пустили? Это же тюрьма, а не курорт». Решил я наконец спросить давно интересующий меня вопрос. Старик хмыкнул. «Это все Гарп замолвил за меня словечко. Лоски тогда был еще мальцом и не отходил от меня ни на шаг. Ну а Гарп, не знаю зачем, но помог мне. Наверное, это из-за капитана». «Капитана? Гарп знал твоего капитана?» — спросил я удивленно. Саргон кивнул. «Да, сам не знаю откуда, но они были знакомы. На Кэпа это было не похоже. Не было у него друзей из-за вспыльчивого характера, но похоже, я ошибся. Гарп сказал, что знал его, а во время рассказа был какой-то печальный. Это было как раз после смерти Кэпа». Саргон вздохнул, и я не стал больше расспрашивать. Пока мы договорили, то почти пришли к нужному месту. Это была довольно большая одиночная камера. Обычно в таких держат нескольких великанов. На шестом этаже такие не редкость. Тут даже есть одна ужасно большая камера, в которой сидит всего один великан. Если бы я не знал, кто он, то просто бы не понял причину такой огромной камеры. Но я знал его, поэтому даже если она и большая, ее просто недостаточно для сдерживания всего его размера. Сан-Хуан Вульф хоть сейчас и выглядит большим, но на деле его размер намного больше. Не знаю, что он за фрукт такой съел, но я припас его напоследок. Конечно, я могу бы его освободить и сделать союзником, так как Вульф был не особо умен. Навешать ему лапши и заманить к себе проблем бы не составило. Но мне не нужны такие союзники, его легко смогут обдурить, поэтому я просто заберу его фрукт. Только закончу с этим. В клетке передо мной сидел гигант, превышающий обычных в раза три. Он был аномально большим, и по цвету кожи напоминал Арза, младшего. Зеленая кожа и длинные рыжие волосы, достигающие ног. Выглядел он устрашающе из-за двух больших клыков, торчащих из пасти, и двух длинных рогов, выходящих из головы. Хэймэм, что-то мне эти рога напоминают. Когда мы с Саргоном подошли к клетке, то гигант будто ожил. Он открыл свои огромные черные глаза со странно маленькими зрачками и посмотрел на нас. Саргон вздохнул. Это Лумар, его поймали еще во времена моей молодости. Но судя по всему, он уже мертв. С чего ты так решил? Удивился я. Старик посмотрел на гиганта и сказал. Его глаза, это глаза безумца, когда-то они внушали страх, но теперь. Гра-ха-ха-ха, наконец-то еда. Чертовы черви, вы наконец решили меня покормить. Гигант медленно поднялся и посмотрел на нас, со взглядом, которым обычно смотрит на еду. Да, похоже, такого великана кормили не особо хорошо. Если он сошел с ума от голода, то это все объясняет. Я вздохнул и протянул руку. Ху-у-у. Звездный туман собрался в огромное копье, а затем вылетало в сторону гиганта. Он фыркнул и попытался отмахнуться, но... Свы-ша-ша. Копью без проблем пробило руку и тело гиганта, а затем он недоверчиво посмотрел на свою грудь. Огромное копье торчало прямо из сердца, и кровь медленно стекала вниз. На секунду взгляд Лумара стал нормальным, он поднял голову и проговорил. «Ха, Саргон». Затем перевел взгляд на меня и криво улыбнулся. «Спасибо». Бум. Гигант упал, и звездный туман медленно вернулся ко мне. Затем в голове прозвучал холодный голос. «Бип убит пират-крушитель Лумар Грумбар, 700 000 000 Белли. Награда. 2 очка развития, 200 очков роста». Мда, снова я перескочил за черту. И почему в этой тюряге не было ребят с наградой чуть ниже? Ну, ничего не поделаешь. Я покрыл гиганта силой тьмы и начал вытаскивать силу фрукта, которая на удивление у него была. Оказалось, что он тоже фруктовик. Когда я закончил, то повернулся к Саргону и спросил, какой у него был фрукт. Тот почесал бороду и ответил, металлическое что-то, вроде лагеометалла. Неплохо. Я подкинул полностью белый фрукт и затянул его в пространство тьмы. Ха! «Ты забрал его плод?» – спросил в шоке Саргон. Я улыбнулся и кивнул. «У меня немного особенный фрукт. Благодаря ему, я могу забрать фрукты других». Старик вздохнул. «Водила, я даже о таком не слышал. Теперь понятно, зачем ты сюда пробрался. Хорошо, хоть меня не грохнул. Ты что, как я могу? Твой кот бы порвал меня в клочья». Саргон засмеялся, а кот фыркнул и замахал хвостом. Дальше мы направились к Вульфу забрать его фрукт. А потом можно было и уходить. Слишком долго я тут, дозор может и молчит, но кто знает, что они могут выкинуть, лучше побыстрее убраться. Не хотелось бы опоздать на веселье в Маринфорде. Да и у Саргона пару дыр в спине, поэтому время терять нельзя. Тут, конечно, наверняка еще куча фруктовиков, но на них у меня уже времени нет. Сломав камеру Вульфа, я быстро прикончил его и забрал фрукт. Он особо не сопротивлялся, так что все прошло быстро. После этого мы наконец покинули шестой этаж Импелдауна. Пока мы шли, я спросил, так какой у тебя дьявольский фрукт? Саргон усмехнулся и спросил в ответ, а какой может быть плод у плотника? Я остановился и удивленно сказал, может ли быть, но меня прервал голос. Зе-ха-ха-ха, кто это тут у нас? Этот смех. Я удивленно повернул голову и вдалеке увидел несколько человек. Глава 105. Зе-ха-ха-ха, да, морской дьявол, сколько лет, сколько зим. Весело воскликнул Тич. Он был, как и всегда, навеселе, с радостной беззубой улыбкой. В этот раз он, правда, был одет немного по-другому, в отличие от нашей первой встречи. Теперь он выглядел как настоящий пират. Черная пиратская шляпа и такого же цвета капитанский плащ с золотой отделкой. Драгоценные кольца на каждом пальце, бусы, жемчужные браслеты. В общем, выглядел он уже не тем простым парнем с корабля Белоуса. Наверное, тогда он хотел замаскировать свои амбиции и тайные желания. Не ожидал его здесь увидеть, хотя он теперь может сюда свободно приходить, так что неудивительно. Наверняка решил собрать команду. Я усмехнулся. Тич, похоже, Шичибука им неплохо платит, хорошая шляпа. Зе-ха-ха, спасибо, Белоус был довольно скуп и забирал часть нашей доли себе. Но теперь я сам себе капитан, и могу делать что хочу, зе-ха-ха-ха. И чего ты тут забыл? Неужели тебя послали за мной? Спросил я с полуулыбкой, замечая пристальные взгляды его компаньонов. Их было трое, первым был бледный парень в черном цилиндре и с красной тростью. Вроде его звали Лаффит, точно не помню, он был навигатором в их команде. Второй был высокий тощий мужчина на лошади, с косой в руке. Док Кью, доктор команды черной бороды. Ну а последним был Бёрджесс. Он был довольно большим и носил на лице маску. Не помню его роль в команде Тича. На мой вопрос Тич усмехнулся и сказал. Хе, не совсем, думаю, им до тебя сейчас нет никакого дела. Трясутся и ждут Белоуса. Зе-ха-ха-ха. Я же узнал о тебе только когда прибыл сюда. Вот это была новость так новость. Не ожидал встретить здесь старого друга. Неплохой бардак ты здесь устроил, морской дьявол. Думаю, дозору предстоит много работы после такого. Тебе тоже, ты же теперь их пес, не так ли? Спросил я со скалом. У Тича немного дернулась его веселая улыбка, но он продолжал вести себя так, как будто ничего не было. А ты умеешь пошутить, дружище? Признаю, когда ты забрал Ями-Ями у меня из-под носа, я был ужасно удивлен и рассержен. Но судьба порой преподносит разные сюрпризы, поэтому я смирился с этим. Раз уж так вышло, может, объединимся? Я приподнял бровь и непонимающе спросил. Объединимся? Ты это о чем? Зе-ха-ха, все просто, вступай ко мне в команду, заставим дрожать этот мир вместе. Пф-ф, ра-ха-ха-ха, я не удержался и засмеялся. Саргон стоял рядом со мной и тихо посмеивался. Кот скучающе зевнул и, бросив последний взгляд на Тича, спрыгнул с рук старика. «Хе, вижу, тебя это рассмешило, ну ничего, я так и думал, высокомерие морского дьявола всем известно, если не хочешь в мою команду, то я понимаю». Договорив, улыбка сошла с лица Тича и он прорычал. «Молокосос, ты забрал то, чего не следовало трогать, поэтому...» «Что поэтому?» — улыбаясь, спросил я, мгновенно появившись за спиной Тича. Я ощутил дрожь в его ауре, а затем он резко развернулся и посмотрел на меня. Как раз в этот момент, бах-бах-бах-бах, Лаффит и Бёрджесс упали на колени, а затем их голову медленно скатились с плеч. В это же время Док Кью и его лошадь разделились на две половины и упали, залив все вокруг кровью. Органы и кишки обоих украшали землю, и сцена вышла даже хуже, чем я думал. У Тича задрожал взгляд, и лицо покрылось потом. Я не удивлен, он может и обладает хорошим интеллектом и выдержкой. Но он просто не мог знать моих нынешних сил. Он не мог знать о том, как я почти победил Кизару совсем недавно. Для него, вероятно, моя сила хоть и возросла, но не настолько, чтобы переживать об этом. Может, он и может чувствовать силу других, ощущая их дух, но иногда это бесполезно, если противник слишком силен. Ведь он, как и я, когда-то победил Эйса, поэтому вполне мог неправильно оценить мои силы. Так что теперь, к сожалению, все изменилось. Ты, как ты? У черной бороды в глазах появился страх. В отличие от других с волей Д, он очень труслив, поэтому сейчас показалась его истинная натура. Я усмехнулся и сказал: Саргон, так какой ты там говоришь, у тебя фрукт? Вахо-хо, капитан, позволь показать. На лице старика взыграла азартная ухмылка, а затем во все стороны от него вырвалась ударная волна. Его обрывки одежды и борода затрепетали, словно на ветру, а аура вокруг была наполнена отчетливой королевской волей. Тич нервно развернулся, а затем начал убегать. Бежал он довольно быстро, его скорость была достойна похвалы, но, к сожалению, шух, мгновенно перед ним появился старик в раза два меньше него. Внешне он был совершенно безобиден, но вот его аура, она заставляла даже меня удивиться. Его королевская воля была определенно намного развитее моей. Тич понял, что бежать бесполезно, и в ярости атаковал. Бам! Его удар был довольно сильным, поэтому Саргона пробило насквозь. Меня это удивило, но потом я все понял. Рука Тича прошла насквозь старика, а вместе удара появилось что-то странное. Дерево. Саргон ухмыльнулся и начал осыпаться. Это было что-то желтоватое, напоминал опилки. Затем он снова материализовался рядом с Тичем и атаковал. В его руке появилось деревянное копье, которое он бросил в противника. Тот без проблем защитился, но в тот же момент копье распалось и превратилось во множество игл. Шух-шух-шух. Все они вонзились в тело Тича, а затем Саргон прокричал: «Древесные муравьи!» После его крика Тич скривился и начал кричать: «А-а-а! Что это? Черт, черт, черт! Вытащите их!» Вероятно, все древесные иглы начали двигаться в его теле и приносить нестерпимую боль. «Хм, какой странный фрукт! Он способен контролировать все свои древесные части даже в теле противника. Судя по всему, это лагея, но дерево не особо полезный вид лагеи в сражении. Им слишком сложно создать разрушительные атаки, как у других фруктов этого типа. Но если он способен управлять деревом, даже в теле противника, то это довольно опасно. Интересно, на что он еще способен? Стоит наблюдать дальше, сомневаюсь, что это конец. Тич не так прост. Тич кричал недолго и в какой-то момент стал успокаиваться. Саргон ждал и не атаковал. Он подозрительно смотрел на Тича и хмурился. Мне это тоже не нравилось. Слишком уж у Тича странная аура. Она была очень необычной. Такое чувство будто. Глава 106. Бум. Вдруг аура Тича резко изменилась, и все древесные иглы вылетели из его тела. Также, вместе с иглами из его тела вырвалась странная красноватая субстанция, которая быстро вернулась обратно. От нее у меня пробежали мурашки по спине. Это существо было определенно не частью тела Тича. Такое жуткое и темное, словно демон. Зе-ха-ха-ха. Чертовы ублюдки. «Не думали же вы так просто меня убить?» — яростно прокричал Тич. Даже его голос слегка изменился, он был еще более противный, чем обычно. Сейчас от его прежней ауры не осталось и следа, он словно пробудил что-то в себе. Но это что-то нечеловеческое, оно смутно напоминало ауру энергии дьявольского фрукта, но определенно чем-то отличалось. «Пха, чертов старикашка, сейчас ты получишь, гра!» Тич бросился на Саргона и атаковал. Его скорость была уже не та, что прежде, а кулаки покрыло что-то темно-красное. Даже его глаза полностью побагровели, он уже не был похож на того придурка Тича. Его сила очень сильно возросла. Бум. В этот раз Саргон блокировал удар, превратив свою руку в толстый деревянный щит. Но это задержало Тича лишь на мгновение, после чего его кулак врезался в тело старика. Бум. От этого удара Саргон улетел на несколько десятков метров и разрушил несколько ледяных холмов. Его аура заметно ослабла, даже его лагея была бессильна против этой странной силы на кулаке черной бороды. Это была не хаки, но что-то другое, с похожим эффектом. Шух, я мгновенно переместился к Саргону и сказал: «Бери кота и уходи, вот, это приведет тебя к команде». Я передал ему вивер-карту и, не отрываясь, смотрел на Тича. Саргон медленно поднялся и вытер кровь с уголка рта, посмотрев на ухмыляющегося Тича, а после на меня, он кивнул. «Понял, капитан». Шух. Затем он взял кота и начал быстро уходить с пятого этажа. Здесь остались только мы с черной бородой. «Захаха, ты силен, намного сильнее, чем я предполагал, но неужели ты думал, что у меня нет козыря?» Я усмехнулся. «И это твой козырь? Не знаю, где ты взял эту тварь, но даже она тебе не поможет, тварь. Хе, я бы на твоем месте попридержал язык. Может, тебя и называет кучка идиотов морским дьяволом, но тебе еще далеко до настоящего демона». «О, так это демон, может, он покажет себя?» — спросил я с усмешкой. Тич хмыкнул. «Что, хочешь узнать, что это?» «Да, зе-хе-хе-хе, ладно, я так и быть расскажу перед твоей смертью. Когда-то давно, я был простым мальчишкой, но однажды наткнулся на странное дерево. Там-то я и повстречал его, Шактора. Это существо дало мне многое, знания, силы, даже цель в жизни». «Понятно, а взамен, зе-ха-ха, всего ничего, я просто позволил ему войти в мое тело. Жалкая цена ради такой силы и знаний. Благодаря ему, я узнал, где найти сильнейший фрукт, даже как получить сразу два фрукта. Благодаря ему, я стану королем пиратов». Я вздохнул. «Понятно, можно сказать, ты продал душу демону, и, похоже, тело тоже». Тич фыркнул. «Тьфу, да что ты знаешь, сосунок, ничто не имеет значения, если ты хочешь стать величайшим. Все эти бредни о том, что хорошо, что плохо, годятся только для кучки идиотов. Я убью любого, пойду на что угодно, но исполню свою мечту». Я снял плащ и сказал: «Может и так, тьма покрыла мою левую руку, но что бы ты ни делал, королем пиратов стану я». Бум. Моя королевская воля пронеслась по округе, а сила тьмы и энергия звезд собралась в обеих руках. Тич удивленно воскликнул. Да, два фрукта. Как? Похоже, его представление о мире немного пошатнулось, но он быстро пришел в себя и кивнул. Да, я убью его и заберу оба фрукта. Щелк-щелк, я размял шею и сказал. Ну попробуй. Шух-шух-бам. Мы оба сорвались с места и столкнулись в воздухе. Ударная волна от удара двух кулаков разошлась на десятки метров, а земля под нами слегка просела. Бум-бум-бум. Мои кулаки, покрытые силой двух фруктов, сталкивались с кулаками Тича, покрытые непонятной силой. Это продолжалось примерно минуту, а затем энергия Тича вдруг начала расти. Он был уже изрядно измотан нашим столкновением, в то время как я был не особо напряжен. Его сила до сих пор уступала мне, но когда его энергия быстро начала расти, черная борода заметно преобразился, даже вырос в росте и цвет его кожи стал слегка красноватый. Он словно переключил скорость и восполнил все топливо, затем с еще большей силой начал атаковать меня. Хэймэм, похоже, это существо дает ему свою энергию, но она может только усилить его физические показатели, никакой особой силы у него нет. Он даже волю не может использовать, а лишь что-то похожее. Эта энергия хоть и была схожа с энергией фрукта, но в ней было что-то не так, но я пока не мог понять что. Он все еще человек, но неизвестно, насколько это существо может его усилить. Поэтому обмен ударами пора прекращать и начать серьезную битву. Я и не рассчитывал на простое сражение, у этого создания определенно намного больше сил, попытаюсь все закончить быстрее. Думаю, после смерти Тича, оно должно либо умереть, либо стать очень слабым, иначе ему просто не было бы необходимости сосуществовать вместе с Чернобородым. Бам-шух! Столкнувшись еще раз, я переместился подальше, а затем собрал всю силу звездного тумана. Ху-ху! Туман принял форму нескольких лезвий и полетел в Тича. Черная борода фыркнула и просто встал на месте, не двигаясь. Бах-бах-бах! Все лезвия попали точно в цель, и Чернобородый был заметно ранен. Несколько глубоких порезов появились на его теле, и из них быстро вытекала кровь. Но вдруг его ару снова начала усиливаться, но в этот раз намного сильнее. Кожа начала покрываться темными узорами и покрывать его руки и ноги. Он вырос уже до размеров гиганта, поэтому вся одежда полностью разорвалась. Это было довольно неприятное зрелище. Неприятным еще было то, что все его раны на теле быстро затянулись. Когда он наконец закончил расти, то был примерно размеров Арза-младшего. Это заставляло меня стать еще серьезней. Вероятно, битва будет намного труднее, чем я думал. Тич посмотрел на меня сверху вниз и засмеялся своим противным голосом. Зе-ха-ха-ха, морской дьявол, тебе стоило позволить мне уйти, но раз ты решил мне помешать, придется тебя убить. С этой силой. Тич посмотрел на свою огромную руку и усмехнулся. Я непобедим. Глава 107. Я смотрел на этого гиганта с огромным пузом и размышлял. Мда, похоже, будет проблемка. Его аура очень возросла. Мое рассечение звезд может его ранить, а возможно и сильно. Но что потом? Силы в атаку я выложу много, а как результат он может снова восстановиться. Эта хрень внутри него обладает странной энергией, дающей ему удивительные силы. Теперь ясно, почему он смог поймать и победить Эйса. Вероятно, он использовал именно это против него. Эта сила покрыла все его тело и напоминает чем-то хаки вооружения, но намного лучше, словно какой-то невидимый доспех. Может, это какой-то особый уровень воли, но его определенно использует не Тич, а это существо. К сожалению, о воле я знаю немного. Ратрит меня особо не просветил, а сам я за время путешествий узнал не так много, как хотелось бы. Знания канона тоже бесполезны. Я прочитал мангу лишь до арки Вано, момента, где Луффи был повержен Кайда. Тогда-то я и понял, что силы Йонка совершенно отличаются от сил их генералов. Поэтому о воле я так ничего и не узнал, слишком уж редко выходили главы.